«Мальчик с лесного берега». Сценарий по рассказам Джеймса Олдриджа. Я вам расскажу, но только вы не смейтесь надо мной. Потому что тогда это было для меня очень-очень важно. Мой отец дровосек. Я жил с ним в лесу возле города Сент-Эль на реке Муррей, в штате Виктория. Каждое утро я ходил в город в школу. Никто не знал нашего лесного берега так, как знал его я. Я мог рассказать, где водятся змеи, где какие грибы растут, в каком месте лучше всего клюет рыба. Все мальчишки в классе завидовали мне. Особенно Том Вудли. Этот Том был сыном судьи и любимчиком учителей. И когда директор мистер Снелл наказывал меня за невыученные молитвы или за то, что я пришел в школу босиком, он обязательно приводил в пример этого Тома Вудли. Он всюду был первым, всюду, кроме нашего лесного берега. Тут уж никто не мог потягаться со мной. Я видел, как он злился и завидовал мне этот Том, когда я приносил в школу огромных ящериц. Или когда я рассказывал ребятам о каких-нибудь лесных приключениях. О, как он хотел мне отомстить. И так было до того самого случая. Представляете? В один прекрасный день выезжает этот самый Том на отцовской машине со своими богатыми приятелями за город. И в первый же час из 22-калиберного ружья убивает лису. Настоящую, живую лисицу. Потом закидывает удочку в Муррей и вытаскивает, что бы вы думали, 15-фунтовую. Треску. Когда на следующий день Том Вудли рассказывал об этом в классе, а друзья подтвердили его слова, у меня ровный горлик пересох. Я всю свою жизнь прожил в лесу, но никогда мне еще не удавалось такого. Я переловил уйму рыбы. И однажды вытянул даже треску фунтов на 10, но крупнее мне еще ничего не попадалось. Когда бывали патроны, мы с отцом били кроликов. Но подстрелить лису, настоящую лису, мне еще не посчастливилось ни разу. С того дня вся моя жизнь стала сплошным мучением. Я вдруг почувствовал себя бессильным и никому не нужным. Тома Вудли поймал лису! Тома Вудли убил лису! Ребята подсмеивались надо мной, а Том Вудли проходил мимо меня гордо задрав нос. И вот в один из таких дней я твердо решил не появляться больше в городе до тех пор, пока не поймаю 20-фунтовую треску и не убью большую рыжую лису. Теперь я целые дни бродил по лесу. Я и сам не знал, зачем я брожу. Отцовское ружье лежало в доме, патронов у нас не было, денег, чтобы их купить, тоже. Так что, если бы даже я и увидел лису, я все равно не смог бы ее подстрелить. Было мне и обидно, и одиноко. Так одиноко, как, наверное, никому еще на свете не было. По ночам не спалось. Всюду мне мерещились эти проклятые лисицы с треской. И вот как-то ночью я даже поплакал часок. И мне стало легче. Да. А утро я собрал удочки и двинулся к реке ловить 20-фунтовую треску. Ловилась треска. Но лучшим местом был обрыв возле дома старого Роя Кармайкла. Старый Рой устроил себе дом из пароходного котла. Вниз до самой реки он вырыл ступеньки, с которых очень удобно было удить рыбу. Когда я пришел к обрыву, Рой сидел на своих ступеньках и курил большую капитанскую трубку. Это ты, бездельник. Что поделывает твой папаша? Тебе, верно, не очень нравится, что в городе все над ним смеются. Опять на него нашло. Он пьет. Он в городе уже 3 дня дрова продает. А ты, значит, воспользовался случаем и сбежал из школы? Нет. Он мне велел дом сторожить. Дом сторожить? Да. Дом сторожить. Не умеешь ты, братец, врать. Я в твои годы делал это куда ловчее. Дом сторожить. Кому нужна ваша лачуга? И что-то можно украсть? Старую сковородку? Дом сторожить. Я не очень хотел разговаривать с ним. Я спустился на нижнюю ступеньку, насадил на крючок беззубку и забросил удилище в реку. А ты почему не ловишь на червя? Здесь уже нет червяков, я их все переловил. А ты сходи в городской свинарник. Да ну их, меня оттуда гонят. Не разрешают, говорят, весь двор изроешь. Жалко им. Да, брат, да, да. Жизнь у нас с тобой веселая. Червям и то легче. Видишь, как их оберегают. Да, так почему же ты все-таки не в школе, а? До каникул вроде еще далеко. Я чувствовал, что он не отстанет от меня. И чтобы скорее перевести разговор на другую тему, я его спросил. Послушай, Рой. А тебе не холодно по ночам в твоем котле? Ведь он железный. Мальчишка, щенок, холодно. Холодно, мне холодно. Что ты понимаешь в пароходных котлах? Мальчишка, 20 лет я был капитаном Рэнгденга, пока он не наскочил на мель. 20 лет я стоял на мостике над этим котлом. Лучшего котла ни на одном рисом пароходе не найдешь. Если бы старушка Рэнгденг не утонула, она и теперь бы еще ходила с этим котлом. Ух ты, мальчишка. Эх, какой это был пароход. Каждый сезон я красил его собственными руками. Когда мы шли по Мурее, люди специально выходили на берег, чтобы поглядеть на такого красавца. Эх, какой это был пароход. Какой это котел. А ну, пойдем. Пойдем, я тебе сейчас покажу. Я воткнул удилище в землю и поднялся за роем. Он открыл тяжелую дверь. Когда-то она была дверцей топки, и мы пролезли внутрь котла. Здесь стояло множество всяких предметов, сделанных большей частью из старых жестянок. Жестяные цветочные горшки, всевозможные часы в жестяных корпусах, и даже кровать была сколочена из нескольких жестянок из-под керосина. Стенка были круглые дыры в тех местах, где раньше к котлу подходили трубы. Эти дыры заменяли здесь окна. Рой полез зачем-то под кровать и вытащил оттуда большую кувалду. Ну-ка, ударь. Ну, бей куда хочешь. Ну что ты на меня уставился? Бей. Я не хочу бить, Русь. Там все твои банки полетят. Я тебе сказал, бей. Плевать мне на банки, бей. Ну еще. А ну изо всей силы. Ну сильней. Попробуй в другом месте. Еще. Вещи. Еще. Тебе сколько лет? 11. 11. Но неужели ты не можешь бить сильнее? Тут размахнуться негде. То есть как это негде? А если это будет на корабле? Если ты станешь выстукивать котел для проверки? Ты знаешь, что произойдет, если ты будешь бить так слабо? Ты не заметишь прогоревшего места, и когда конец? Ударит струя пары, и все расхитится в дребезги. Давай сюда кувалду. Вот. Смотри. Понял? Как надо бить. Вот как. Видишь, как новенький. Как новенький. Рой бросил кувалду и сел на угол кровати. Он весь трясся и глядел куда-то мимо меня. И тут я заметил, что он стал совсем старым. Рой, Рой, надо собрать банки. Рой, давай я тебе помогу. Что это? Барахло. Единственная стоящая вещь тут. Это котел. Ах, если б я не послушался в тот раз хозяина, все было бы иначе. Как я мог? Как я мог? Он велел мне провести груз по Малому Мурею. Большой груз. Слишком большой для этой реки. Я говорил, что с таким грузом не пройдешь. Я был уверен в этом. Но он настоял. Пригрозил, что выгонит меня с работы. И я сдался. Тут более короткий был путь. Он знал, какой я капитан. И он хотел сэкономить на этом деле $1000. Долларов. Дорого мне она обошлась. Это его 1000. Когда моя старушка Рэнг-Дэнг утонула, я понял, что жизнь моя кончена. Меня судили. Хозяин хотел доказать, что я тогда был пьян. Но я был трезв. Ты понимаешь, я глотка в рот не брал в тот день. Ведь я же ему говорил, что с таким грузом не пройти. Мерзавец. Он выгнал меня с работы. Я думал, что я смогу еще поднять ее со дна, мою Рэнг-Дэнг. Целый год я возился с ней, но все было напрасно. В воде она совсем развалилась. Единственное, что мне удалось спасти, этот паровой котел. Это все, что у меня осталось. Теперь я живу в нем. О, он еще крепкий, 2-дюймовый. Сейчас таких не делают. Он поднялся и протиснулся через дверцу наружу. Я полез за ним. Эльгар, а ты что ловишь? Ах, Рой, треску большую, 20-фунтовую. Подожди, а ведь раньше ты ловил лещей. Да ну-то раньше, а теперь мне нужна большая треска, понимаешь? Тебе попадалось когда-нибудь здесь вот последнее время треска? Нет, только окуни. Ничего больше нет в этой реке, одни желтопузики. А мне нужна треска, понимаешь? Ну а почему ты не хочешь пойти на Большой Мурей? А вода еще не спала, и мне не переплыть. Ну, а хочешь, я перевезу тебя на лодке? А как же обратно? Обратно? Да, пожалуй, я тоже с тобой поеду. Опротивили эти окуни. Садись в лодку. Садись. Я пойду за веслами. Я сверну лодочку и влез в лодку. Он сам ее сделал. Это была лучшая плоскодонка на реке. Поехали. Ага. Вот так садись. А зачем тебе удилище? Треску лучше ловить прямо на леску. Эти рыбы сами идут на крючок. А я люблю на удочку. Не упрямься. Оставь удочку здесь. А я не люблю ловить на леску, Рой. Эй, мальчишка, щенок. Ну, сейчас же брось удочку. Тогда я не поеду с тобой, Рой. Тебя делай как хочешь. Мне-то что? Ты такой же, как все, глупый и самоуверенный. Плевать я на тебя хотел. Я видел, что Рой обиделся на меня. Я и сам понимал, что веду себя глупо. Мне самому хотелось ловить прямо на леску. Ну, как я мог ему объяснить, что я должен, обязан поймать 20-фунтовую треску именно на удочку? Что ж я хуже Тома Вудли? Ведь он-то ловил с удочкой. Oh, yes, I know the muffin. Эй! На лодке! Возьми правей! Эй, на лодке! How do you know the muffin man? The muffin man, the muffin man. How do you know the muffin man? Мы плыли молча. На середине реки нас подхватило течение и понесло вниз. Но Рой знал точно, куда его несет. На берегу Пентес-Айленда у него тоже были сделаны ступеньки. И мы причалили прямо к ним. Мы вылезли из лодки, пошли через рощу. И скоро мы были уже на берегу Большого Муррея. Ну вот, садись вот здесь, у коряги. У коряги? А. Ой, а ты, Рой! Вот тебе новости. Он будет обо мне беспокоиться. Как-нибудь найду себе уголочек. Коряга, на которую посадил меня Рой, была самым лучшим местом. Насадись беззубку на крючок, я со всей силой забросил грузило подальше. Все это глупости. Рыба ничего не слышит. Как же не слышит? Все говорят, когда сидишь на берегу, шуметь нельзя. А ты видел когда-нибудь у рыбы уши? Чего? У рыбы уши ты когда-нибудь видел, говорю? Нет, не видел. Ну, а как же она тогда может слышать? Если бы рыбы слышали, они бы тогда, ну, говорили или там лаяли. Ты когда-нибудь слышал, как рыба говорит? Нет, не слышал. Ну вот, рыба не может говорить, потому что у другой рыбы, которой она будет говорить, нет ушей. Ясно? Ну тебя! Слушай, Изга, а ты мне все-таки скажи, почему ж ты в школу не ходишь, а? Рой, тише. Очень далеко ходить. До школы никогда не бывает далеко. Если б захотел, дошел бы. Да. Целых 2 часа идти. О, подумаешь, 2 часа. А сколько времени ты болтаешься без толку? Вот читать, писать ты умеешь. Умею. Ну, а этого, брат, мало. Надо еще знать счет, а потом историю. Конечно, я и хочу знать. Да, брат. Слушай, а может быть тебе лучше ходить в школу в Касл Донингтон? Я там раньше учился. Ну? Но мисс Кэмпбелл выгнала меня. Это за что же? Сказала, что я очень грязный. Потом я книжек с собой не носил. А почему ж ты их не носил? Да потому что когда каждый раз я переплывал реку и боялся их замочить. А вот однажды я взял с собой эти книжки, уж совсем был у берега, они выскользнули в воду и намокли. Когда я их вытащил, они совсем развалились. А что я грязный, грязный? Так это потому, что я реку переплывал. Эх, грязный, грязный. Да, грязный. Эдгар, а ты знаешь, кто ходит чистый? А? Только галантерейщики и мясники. Да еще те, кто сидят в конторах. А кто отличники в этих школах, знаешь? Нет. А сынки этих галантерейщиков и мясников. А знаешь, кем они будут, когда вырастут? Нет. А галантерейщиками и мясниками. Видал я таких. Школа это для них. А грязный мог катиться ко всем чертям. Ты можешь катиться ко всем чертям. Будь я мальчишка, я бы тоже катился ко всем чертям. Я единственный человек на свете, умеющий провести пароход вверх по Малому Мурею. Но я могу катиться ко всем чертям. А те, кто торгует бараньими кишками и ходит с чистой шеей, те другое дело. Если бы у меня был пароход, я бы научил тебя, как провести его вверх по Малому Мурею. Я единственный человек на свете, который знает это дело. Но у меня нет парохода, а у тебя нет ботинок. Ах, Эдгар, и вообще ничего нет. Ни у тебя, ни у меня. Только вот эта одна единственная леска. Посмотри! Посмотри, Хвост! Клюет! У меня клюет! Это треска! А ну-ка, тяни, подсекай. Ой, я боюсь, Рой. Подожди, подожди, подожди немножко. Посмотри на свою леску, у тебя тоже клюет. Негодник, ты же зацепил мою леску. Это ты зацепил мою удочку. Тяни осторожнее, Эдгар, погубишь мою последнюю леску. Не могу, не могу, ой. Тяжело. Ой, ой, она застряла, наверное, под корягой. Смотри, удочка сейчас сломается. Давай их сюда, давай. Ой, подожди. Да ты с ума сошел. Ну, отпусти руки сейчас же. Рой, не тронь мою удочку, Рой. Это моя, треска моя, понимаешь, я не отдам. Не отдам тебе удочку. Ух, она сейчас сломается. Я сломаю ее. Пусти. На твою спину, пусти. Глупый мальчишка. Ты выкинул мою рыбу. Я так мечтал поймать ее сам. Ну, вот ты и поймал ее. Нет, это ты поймал. Но ведь она была на твоем крючке. Да ведь ты поймал ее. Можешь всем говорить, что ты был один. Я ничего не скажу. И все равно. Сам Буд и сам поймал свою 15-фунтовую. Слушай, ты помешал мне. Я уже больше никогда, никогда в жизни не поймаю такую. Ты украл у меня мою рыбу. Знаешь что? Забирай свою треску и проваливай отсюда. Чтоб я тебя больше не видел! На, держи! Не хочу! Не хочу! Ты! Вор! Вот ты кто! Собирай свою удочку! Можешь взять ее себе! О, радуйте моей. Я не помню, как я переплыл реку, как добрался домой. Я упал на кровать и забылся в каком-то странном, непонятном сне. Что мне снилось? Не знаю, не помню. Помню только ощущение, от которого я никак не мог отделаться. Как будто я очень сильно чего-то хочу. И вот уже оно у меня в руках. Но в самую последнюю минуту ускользает от меня. Это была не треска, что-то большее, главное, самое главное в жизни. Твоя рыба 28 фунтов. Мне еще никогда не удавалось поймать такую. В городе все уже знают. Я только что оттуда всем рассказал про тебя. Зачем ты это делал? Зачем? Ведь это ты вытащил ее. О, хватит, хватит. Хватит спорить. Вот тебе ужин. Яйца, хлеб, масло. Где ты взял это? Я же продал твою треску. Ты честно заработал этот ужин. Ешь. А завтра, брат, с утра мы пойдем на охоту. Я не пойду с тобой. И у меня нет патронов. У меня остался десяток. Нам хватит с тобой. Ну, я хочу попросить тебя. О чем? Рой, мне самому нужно убить лисицу. Понимаешь? Очень нужно. Лисицу? Да. Только я хочу убить ее сам. Опять сам. Для меня это очень важно, Рой. Я тебе потом все расскажу. Ну, ладно, приходи до рассвета. И я покажу тебе, где можно найти лису. Да, ты мне покажешь ее, а потом сам же и убьешь. Ну и поганец же ты. Надоел ты мне с этим сам-сам. Приходи ко мне перед рассветом, и ты получишь свою лису. Понял? А теперь спи. конец моим мучениям. Утром я выслежу лису, убью ее, достигну того, чего добивался, и с Томом Вудли будет покончено. Я пришел к жилищу Роя еще задолго до света. Рой дал мне кусок холодного мяса, мы сели в лодку и быстро переправились на Пентель-Айленд. Тихо. Тихо, не шуметь. Видишь вот этот пригорок? Вон, вот этот, видишь? Мы должны забраться на него и ждать. Когда мы забрались на вершину пригорка, Рой лег и, осторожно высунув голову, заглянул вниз. Было еще совсем темно, небо только что начинало светлеть. Вон, видишь? Не вижу. Вон там, под кустом, лисья нора. Лисица выйдет из норы, когда встанет солнце. Ты отсюда не промахнешься. Не беспокойся, не промахнусь. Я больше всего боялся, что Рой опять будет помогать мне. Не дрыгай ногами. Лежи спокойно. Лежи и жди. А когда увидишь, что она вышла, то сразу стреляй. Мы стали ждать. И теперь я чувствовал, что все будет хорошо. Я лежал на вершине пригорка, и все было просто и ясно. Покажется солнце, лиса выйдет из-за куста, я выстрелю, и жизнь вернется в свою колею. Я поглядел на Роя и простил ему вчерашнюю треску. Рой! Тихо, тихо. Следи за кустом, не отвлекайся. Я внимательно следил за кустом и за горизонтом. Только чуть поменьше убил Том Вудли. Наверное, вот так же, ничего не подозревая, глядела в его сторону та лисица, не сделавшая ему ничего плохого. Я почувствовал, как бьется мое сердце. Все было просто и легко. Я выстрелю, и жизнь моя станет спокойной. Я увидел, как лиса облизывает морду и тронул спуск. Но я не выстрелил. Сам не знаю почему, но я почувствовал, не хочу убивать лису. Не хочу и не стану. Я продолжал целиться, щекой касаясь приклада, не снимая пальцы со спуска, и думал, что вот стоит мне нажать, и лисица будет убита. а я останусь жив. Стреляй, стреляй. Чего ты ждешь? Пора. Не хочу. Стреляй. Не хочу. Я нарочно сказала это громко. Лиса услыхала и стремглав бросилась на утек. Рой выстрелил. Мимо! Что ты сделал? Я же предупреждал тебя, что нужно говорить шепотом. Я нарочно. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Почему ты не выстрелил? Не знаю. Расхотелось. Ты что, болен, что ли? Нет. Яркое и горячее утреннее солнце грело землю. И мне показалось, что я бы вот так всю жизнь просидел на этом пригорке. Сколько тебе лет, парень? Мне 12. Да. 12. А знаешь, сколько было мне, когда я потерял свой рэнг-дэнг, потерял свой корабль, потерял все, и так ничего и не сумел себе вернуть, а? Не знаю. Не знаешь? 52. Поднялся и тоже пошел за ним. Он думал о своем, а я о своем. Я понял, что ошибался, когда надеялся так просто разрешить для себя загадку жизни. Еще когда я целился там, на пригорке, я понял, что ничего не изменится, если я убью лису. Рой будет по-прежнему жить в своем котле. Том Вубли будет разъезжать в отцовском форде, и учителя по-прежнему будут ставить его мне в пример. А моя жизнь останется такой же, как была. Не будет только рыжей лисицей, которая не сделала мне ничего плохого. Значит, дело тут не в лисе, а в чем-то совсем другом. Наверное, когда я вырасту, я лучше пойму, в чем тут дело. Хотя мне кажется, что я и сейчас уже начинаю кое-что понимать. Дорогие друзья, вы слушали радиоспектакль по рассказу Джеймса Олдриджа «Мальчик с лесного берега», запись 1962 года.